Было не больше 6 часов. Но зимой в здешних краях вечерело рано, так что возвращаться домой Свете пришлось по темноте. Мягкий снег скрипел под ногами, налипая на подошвы сапожек, а усталость прошедшего дня наливала веки тяжелым свинцом. Последние метры до дома девочка не прекращала зевать, понимая, что выспаться этой ночью ей вряд ли удастся, потому что оборотень снова выйдет на охоту. И на этот раз охотиться он будет на нее. Но она и предположить не могла, что зверь уже отыскал ее след и с нетерпением дожидался ночи, чтобы напасть на воскресшую девочку. Еще на крыльце Света почувствовала противный запах псины. Вонь пряталась под ароматом хорошего парфюма, но просачивалась сквозь него, вызывая позывы к рвоте. «Неужели он нашел меня так быстро?» — подумалось ей, и она нажала на дверной звонок. Дверь открыла мама, и по ее строгому взгляду Света поняла, что что-то случилось. «Мам, что? Где ты была?» «Задержалась в школе». «Не ври мне!» — крикнула женщина и, схватив свою дочь за руку, затащила в дом. «Не ври матери, засранка! Тебя не было в школе весь день! Господи, зачем ты так вырядилась? Ты хочешь свести меня с ума?» Глаза женщины снова наполнились слезами. «Мама, ну, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Зачем так поступаешь со мной?» «Ты звонила в школу? Твой учитель заходил и сказал, что очень обеспокоен тем, что ты пропускаешь занятия. А теперь ответь мне, где ты шлялась? Я себе места не находила, ты поганка!» «Учитель?» Света вздрогнула, понимая, что в их дом приходил вовсе не учитель, а оборотень. «Как он выглядел, мам?» «Как все учителя. А теперь иди, помойся, поужинай и марш в свою комнату делать уроки. И если я еще хоть раз узнаю, что ты шатаешься по городу, пропуская школу, пеняй на себя. И еще, читай по губам. Я хочу видеть тебя дома засветло. Это ясно? Ясно, я спрашиваю?» «Да, ма, ясно». Позже Света поужинала, и пока ее мать убирала со стола, осторожно прокралась в коридор к телефону. Визитка следователя валялась в мусорном ведре, но девочка выудила ее оттуда еще вчера. И вот теперь, после того, как оборотень подобрался к ней настолько близко, что у нее задрожали коленки, она решилась набрать указанный на ней номер. Когда на противоположном конце провода сняли трубку, Света прикрыла рот рукой в надежде, что мать ее не услышит. «Здравствуйте. Это Света Нестеренко». «Света?» Голос следователя был крайне удивлен. «Почему ты шепчешь?» «Это неважно. К нам домой только что приходил убийца. Вы слышите меня?» «Что? Но...» «Он представился учителем, но я знаю, кем он был на самом деле. Меня не было дома. Мама с ним разговаривала. Мне очень страшно. Вы сможете сегодня побыть около нашего дома? Посидеть в засаде, как это показывают в фильмах?» «Постой, а ты уверена, что это был убийца?» Света услышала, как на кухне выключилась вода, хлопнул холодильник, и в бокал полилось красное вино, которым ее мать в последние дни стала злоупотреблять. «Мне нужно идти. Пожалуйста, приезжайте». Она тихо положила трубку на рычаг и поднялась в свою комнату.